Эдгар Аллан По. Сон во сне. Пусть останется с тобой поцелуй прощальный мой. От тебя я ухожу, и тебе теперь скажу. Не ошиблась ты в одном, жизнь моя была лишь сном. Но мечта, что сном жила, днем ли, ночью ли ушла, как виденье ли, как свет, что мне в том? Ее уж нет. Все, что зрится, мнится мне. Все есть только сон во сне. Я стою на берегу, бурю взором стерегу и держу в руках своих горсть песчинок золотых. Как они ласкают взгляд, как их мало, как скользят все меж пальцев вниз, к волне, к глубине, на горе мне, как их бег мне задержать, как сильнее руки сжать, сохранится ли хоть одна, или все возьмет волна. Или то, что зримо мне, все есть только сон во сне.